И на воде то и дело попадались принесенные ее течением стволы таежных деревьев, искалеченные волнами. На горизонте появилась внешне безобидная, однако самая страшная, какая только может быть в Ледовитом океане, белая полоска. Только тогда пришел в себя капитан Гровер и круто положил штурвал, повернув назад Белинду. К вечеру белая полоска превратилась в ясно видимое ледяное поле. Капитан приказал поднять паруса и крикнул в машинное отделение, где стоял Джон, чтобы выжали всю мощность, какая только могла быть в стареньком моторе. Трое суток шли безостановочно, удирая от неумолимо надвигающегося ледяного поля. По вечерам, когда тьма опускалась над морем и льда не было видно, сердца моряков наполнялись надеждой, что удалось уйти от гнавшейся за ними белой смерти. Но утром, едва занимался бледный рассвет, начинал светиться светлее утреннего неба лед, и стоявшие в удрученном молчании моряки слышали далекий треск и шорох льдин. Вскоре лед догнал Белинду и заключил в свои объятия. Теперь корабль двигался вместе с ледяным полем, не имея ни возможности пристать к берегу, ни изменить курс. Ни машина, ни парус теперь не были нужны. Скорость Белинды зависела от скорости северо-восточного ветра, который гнал ледяное крошево к Берингову проливу. Корпус судна трещал, но еще держался. Оставалась единственная надежда, что лед вынесет судно на чистую воду Берингова моря через пролив. Эта надежда крепла с каждым днем, но когда до желанной цели осталось совсем немного, всего лишь сутки хорошего хода, лед стал на виду у мыса Энмен, и корабль прижала к припаю. «Будем зимовать», — мрачно сказал капитан Гровер. «Не мы первые, не мы последние. Хорошо, хоть туземцы на берегу есть». Однако отношения с туземцами завязывались туго. Дикари никак не могли поверить, что на корабле нет вещей для обмена, что все давно выменено, что трюмы заполнены тюками с песцовыми шкурками и моржовыми бивнями. Среди туземцев был человек, который немного говорил по-английски. Он был чем-то вроде старшины или вождя, но почему-то обитатели хижин не оказывали ему никаких видимых почестей. Казалось, что уважение к этому человеку было основано на чем-то ином. Звали его Орва. В отличие от других труднопроизносимых имен местных жителей, имя Орва звучало вполне сносно, и не надо было ломать язык, как, скажем, когда Джон пытался произнести имя его дочери «Тынарахтына». Орва посеял надежду среди мореплавателей, высказав предположение, что может еще подуть южный ветер и отжать лед от берега, открыв путь к Берингову проливу. Намеки на перемену погоды появились позавчера. Началась легкая подвижка льда, и прямо по курсу судна появилось длинное широкое разводье, трещина от которого почти вплотную подходила к Белинде. После короткого совещания решено было попробовать расширить перемычку взрывчаткой. Матросы пробили во льду шурфы. Ранним утром после завтрака Джон Макленнон спустился на лед. Постояв недолго возле борта и полюбовавшись разгорающейся зарей, он медленно двинулся к ледяным шурфам, неся в руках взрывчатку со шнуром.